факторный анализ. Страница 145. Задача отбора людей в целях извлечения максимального экономического эффекта дала мощный толчок дифференциальной психологии. Статистические приемы, предложенные Гальтоном, начинают применяться для решения новых вопросов. Особенно активный интерес к изучению индивидуальных различий проявляли психологи в Соединенных Штатах. Здесь промышленный прогресс шел ускоренным темпом, и американская буржуазия не скупилась на поддержку начинаний, сулящих непосредственную практическую выгоду. Существенный численный перевес американских психологических лабораторий над европейскими был обусловлен широко распространявшейся верой в возможность использовать достижения психологии для решения практических проблем. В Западной Европе объектом практического приложения психологических выводов стала преимущественно область обучения, где также происходили изменения, вызванные экономическим развитием капиталистических стран. Неудовлетворенный тем, что Вундт игнорировал проблему индивидуальных различий, молодой американский психолог Кэттл покинул Лейпцигскую лабораторию и переехал к Гальтону. С особым энтузиазмом он воспринял его приемы определения индивидуальных психологических качеств и статистической обработки результатов. Развитие метода тестов. Гальтон называл испытания, проводившиеся в его антропометрической лаборатории, умственными тестами. От английского «тест» – «испытание». Этот термин приобрел вскоре такую популярность, как никакое другое психологическое понятие. Он вошел в широкий оборот после статьи Кэттла «Умственные тесты и измерения», опубликованной в 1890 году в журнале «Mind» с послесловием Гальтона. «Психология, — писал Кэттл, — не сможет стать прочной и точной, как физические науки, если не будет базироваться на эксперименте и измерении». Шаг в этом направлении может быть сделан путем применения серии умственных тестов к большому числу индивидов. Результаты могут иметь значительную научную ценность в открытии постоянства психических процессов и взаимозависимости и изменений в различных обстоятельствах. Страница 146. Таким образом, статистический подход – применение серии тестов к большому числу индивидов выдвигался как средство преобразования психологии в точную науку. Наряду с чисто научной ценностью такого подхода Кэттл подчеркивал и его возможное практическое значение в отношении образа жизни и медицинской диагностики. Практика тестологической работы заставила вскоре реализовать эту мысль. Кэттл предложил в качестве образца 50 тестов, различного рода измерения чувствительности, ВР, времени, затрачиваемого на называние цветов, количество звуков, воспроизводимых после однократного прослушивания, и другое. Вернувшись в США, он немедленно начал применять тесты в устроенной им при Колумбийском университете лаборатории, 1891 год. Почти одновременно другие американские лаборатории также начинают применять метод тестов, вскоре затмивший все остальные. Не прошло и нескольких лет, как возникла необходимость организовать специальные координационные центры. В 1895-1896 годах в США были созданы два национальных комитета, призванных объединить усилия тестологов и придать общее направление появлявшимся как грибы после дождя тестологическим работам. В конструировании тестов принимают активное участие Бине, Эббингаус, Штерн, Торндайк, Нюстенберг, Мюллер, Йеркс и многие другие ученые из различных стран. Тесты используются для нужд школы, медицины, производства. Совершенствуется техника обработки данных об индивидуальных различиях и корреляциях между ними. Английский психолог Спирман, занимаясь этой техникой, пришел к выводу, что в тех случаях, когда имеются позитивные корреляции между тестами на различные способности, например, математические и литературные, ими измеряется некоторый генеральный фактор. Он обозначил его буквой G от английского general – общий. Страница 147. Помимо фактора, общего для всех видов деятельности, в каждой деятельности обнаруживается специфический фактор, свойственный только ей. Факторы S1, S2 и так далее.